Святой мученик Елеферий служил постельничным при дворе императора Максимиана Геркула, годы правления 284-305. Когда он принял христианство, то удалился в загородное имение и устроил в своем доме церковь. Отсутствие свое во дворце он объяснил болезнью. Один из слуг донес императору, что Елеферий стал христианином. Император приказал святому принести языческую жертву. Святой отказался и за это был обезглавлен. Мощи святого Елеферия находились сначала в Константинополе, а впоследствии были перенесены в Италию, в город Теате.